жемчужное свечение метнулось по диким камням. Плита, как птица, вновь устремилась за корабликом. Казалось, какая-то злонамеренная сила влекла парусник, заставляя на мгновение появляться и скрываться вновь, убегать от хозяев, лавировать среди движущихся астероидов, прятаться, запутывать. Навка и Дождевика мчались по его следу, но никак не могли догнать. «Мы все равно догоним его», — умоляюще глядя на Навка, — сказала Дождевика. «Мы отыщем его, правда». И вдруг, пронзив рой обломков, промчавшись между двух утесов, которые врезались друг в друга за их спиной, люди оказались в чистом пространстве. Прямо перед ними, в облаке своего света, весь в иголочках голубого огня, сиял их парусник. Стая надутых парусов над точеным корпусом, луч бушприта, горделиво поднятый вверх, изогнутыми саблями крылья клеверов над ним, причальная игла и две лазурные звезды на клотиках, зрелище дивное и гибельное. — Это не он! — закрывая лицо руками, произнесла Дождевика. — Это не он! Это его двойник из сокровищницы Пскента. Такого удара Навк не ждал. Серебряная игрушка хозяев, вынырнувшая из-под обваливающихся сводов, плыла по простору Вселенной. Вокруг нее трепетными волнами растекался свет. В смутном отблеске Навк увидел вдали какое-то тело. Присмотревшись, он различил массивный темный шар, величиной с небольшую луну. От полюса к полюсу шар на дольке расчленяли ровные, как по линейке, трещины. По экватору шар был охвачен огромным обручем. «Дождевика!» — позвал Навк. «Сатар уничтожил наш кораблик. Его мачты и паруса сгорели, но дух его жив. Смотри, ведь он вывел нас к Вальтану!» Их космический плотик скользнул вниз, мимо блистающего серебряного обмана, сумрак гнетущего секрета кораблей, который был надежно упрятан в недра планеты той, что много тысяч лет спустя другой расой была избрана для своей сокровищницы. Навк почему-то знал, что им надо опуститься на поверхность обода, сковывающего планетоид. По воле Навка плита, как с горки, скатилась с орбиты и остановилась посреди черной равнины. Навк поднялся, а Дождевика осталась лежать лицом вниз. Навк не стал ее трогать. Он сошел на шероховатый камень и сделал несколько шагов. Черная однообразная равнина расстилалась кругом до близкого, словно обрыв горизонта. Черное нечеловеческое небо клокотало сверху, красное дымящееся солнце, как глаз угрюмой вечности, пристально взирало на двух людей, брошенных в самую пучину беды. Навк вернулся к Дождевике, сел рядом и стал гладить ее кудри. — Не плачь, — сказал он, — мы на Вальтане. Мне кажется, что уже нет никакой разницы. Я устал, Навк. Я потеряла все самое дорогое. Я больше не хочу жить. Твой отец терял и большее, но он дрался до последнего. Нам надо довести дело до конца. Потерпи еще немного. Мы не можем сойти с этого пути. Навк поднялся и вытащил из-за правого перстня перлёр. Звездная жемчужина переливалась на его ладони, как последняя в жизни крупинка радости. В храме мироздания на Ракае было сказано, что на Вальтане он будет семенем, зерном, — подумал Навк. Сжав жемчужину в ладони, он медленно побрел по равнине, глядя под ноги. Он остановился у небольшой трещины в камне, присел на корточки возле нее, ощупал ее пальцами и осторожно опустил сияющую капельку в черный разъем. Потом снял с шеи фляжку с водой синистра, вытащил пробку и вылил воду вслед за жемчужиной, а флакон, размахнувшись, швырнул прочь. Больше делать было нечего. Навк поднял лицо, глядя в небо. В душе было пусто, На сердце тяжело.